Глава 23. Наступило 23 ноября. Президент сидел в своем кабинете. Рядом были его ближайшие сподвижники. По телевизору транслировали, как проходит референдум. Огромный шум, поднятый вокруг него, привлек внимание большинства жителей страны. Длинные очереди образовались на избирательных участках. Шли женщины, мужчины, молодежь и старики. Всем было важно высказать свое мнение. К ним, к каждому персонально обратился их президент с просьбой поверить ему и поддержать. Люди видели, какая агрессивная атака направлена на главу государства. Слышали, сколько нелестных слов обрушилось на нововведение в системе образования. Все газеты, радио, телевидение вдруг забыли, кто президент страны, и накинулись с критикой на его инициативу. Но люди были не такими глупыми, как их оценивали чиновники и вся вертикаль власти. Президент говорил открыто и честно не только о недостатках, но и о том, как их начать исправлять. Поднятый против реформы образования шумиха доказала людям, что чиновники не хотят ничего менять в стране, их все устраивает. Народ же устал от этой чиновничьей стабильности, понимая, что будущего у простых людей уже не будет, если они не сделают свой выбор на референдуме. Явка составила более 70%. Шли целыми семьями, педагогическими коллективами, шли студенты, которые обычно предпочитали пить пиво где-нибудь в баре, шли рабочие, сотрудники фирм, полицейские и военные. В голове у каждого была только одна мысль. Мой голос решает все, и я должен идти. Я не должен упустить свой шанс в этой жизни. Все понимали, что референдум — это первый шаг на пути большой коренной перестройки страны. Нашей страны. Они шли с гордо поднятой головой, с очень большим напряжением, осознавая, какая огромная ответственность лежит сегодня на каждом из них. На участках присутствовало очень много молодежи. Учителя, члены избирательных комиссий игнорировали указания начальства, работали честно и не допускали всевозможных махинаций. Это был всенародный порыв, и никакие угрозы и посулы уже не могли повлиять на людей. В 19 часов... закрылись избирательные участки. Со всего мира для освещения референдума приехали сотни корреспондентов. Они осаждали Центральную избирательную комиссию, ездили по городам и вели репортажи практически из всех регионов России. Страна не спала. Все ждали результатов референдума. Тихомиров ходил по кабинету, было видно, что он сильно волнуется. Он не мог есть, не хотел спать, хотя был на ногах вторые сутки. Все помощники волновались, лишь только Ксения Петровна спокойно читала книгу, иногда попивая чай с бутербродами. Она верила людям и была спокойна. В 3 часа ночи Центральная избирательная комиссия объявила предварительные результаты. По итогам обработанных 20% бюллетеней за реформу образования проголосовало более 80% избирателей. Это была победа. К 9 часам утра ЦИК объявила, что референдум состоялся. За реформу образования проголосовали 86%. Такого оглушительного успеха в честной конкурентной борьбе еще не достигал никто, ни в стране, ни в мире. Все новостные передачи в мире сообщили об успехе референдума в России и об оглушительной победе Тихомирова. Ровно в 10 часов утра президент России выступил по телевидению. Было видно, что не спал всю ночь, но на его уставшем лице сияла добрая, открытая улыбка. Он был очень взволнован. Тихомиров поблагодарил людей за поддержку. Все телезрители увидели, какой созидательный огонь горит в глазах президента.